Глава восьмая. До Одессы добирались на поезде, ехали несколько суток. Благодаря умению Степановны предусмотреть все и вся, поездка выдалась сносной, однако все равно к концу ее мы порядком устали. Наша одежда и тела пропитались характерными ароматами железной дороги. Хотелось принять горячую ванну, похлестаться веником в бане или, что более реально, нагреть воду в тазике и сполоснуться. На вокзале нас встречал Осип. Он выехал в Одессу на неделю пораньше, чтобы все подготовить к нашему приезду. Город, несмотря на вавилонское столпотворение на вокзале, впечатления мегаполиса не производил. Собственно, по последней переписи этого, 1923 года, в нем проживало меньше 300 тысяч жителей. Когда моя нога ступила на перрон, мне показалось, что все эти 300 тысяч человек зачем-то собрались здесь и сейчас. Яблоку было негде упасть. Тем не менее, Осип сумел пробить дорогу сквозь толпу и встречал нас с довольной улыбкой, которая так ему шла. Играть так играть. Мы по-родственному обнялись, он поцеловал Настю и Степановну в щеку. «Как доехали?» «Нормально», — не стал вдаваться в подробности я, да, собственно, они не особенно-то и интересовали товарища Шора. Он с легкостью подхватил сразу несколько чемоданов. В них было упаковано все наше с Настей имущество, нажитое за короткую семейную жизнь. «Со мной хоть поделись, а то надорвешься», — усмехнулся я. «Успеешь еще потаскать», — отмахнулся братишка. «Лучше присматривай за карманами. На вокзале такие спецы работают, чуть зевнул и остался без бумажника». «А что, они разве не знают тебя?» «Меня-то знают, а тебя нет. Могут обчистить за милую душу». Я сменил тему. «Я для вашей встречи служебную пролетку выбил, так что прокатимся с ветерком». «А с квартиры что?» «Будете как кум с королем жить. Место шикарное, практически в центре. Про улицу Канатную слышал? Ну, то есть сейчас она Свердлова». «Только про Дерибасовскую». Про Малую Арнаутскую упоминать не стал. «Это Лос-Альто. И правильно, что слышал, есть что посмотреть. Но красотами Одессы любоваться будешь потом. Сначала дела наши скорбные. Ну или веселые, если под правильным углом посмотреть». Служебный экипаж ждал нас на вокзальной площади. На козлах сидел стеснительного вида юноша, одетый довольно легкомысленно даже для относительно теплой весенней погоды. Из верхней одежды на нем был только дырявый свитер с высоким горлом и красноармейское галифе. Осип же был прикинут почти по-пижонски. Драповое пальто поверх костюмной двойки в полоску, на голове солидная кепка, на ногах непопулярные деревянные стуколки, в коих щеголяла половина Одессы, само собой не от хорошей жизни, а стильные штиблеты с цветными мысками. Чувствовалось, что одеваться он умеет. Любит и знает в моде толк. Правда, откуда берутся деньги на дорогие шмотки, и история, и сам Осип умалчивают. При виде нас юноша вскочил с места. «Товарищ Шор!» «Все в порядке, Миша. Сейчас загрузимся и поедем. Кстати, это мой братишка, про которого я тебе рассказывал». «Григорий». Я протянул руку. «Миша, то есть Михаил», — смутился молодой человек. «Ты, Гриша, не смотри, что Михаил у нас юный без ус. Несмотря на свои неполные 17 лет, уже полгода героически служит в уголовном розыске», — отрекомендовал Осип. «Пару месяцев назад брал вместе с ним одного важного супчика. Если б не Миша, даже не знаю, свиделись бы мы с тобой. Он тогда здорово мне спину прикрыл». Я с уважением посмотрел на парня. Его лицо зарделось от смущения. «Транспорт подан! Занимайте лучшие места», — сказал Осип. «Сначала едем на квартиру, а потом в УГРО. Буду представлять тебя начальству». «Что? Вот так сразу?» — удивился я. «А чего тянуть-то? Пока есть место, надо спешить, а то придется занимать очередь на бирже и искать работу». «Что хоть за квартира? Увидишь, ахнешь. Раньше там всякие фон бароны да графья проживали. Ну а нынче простые граждане вроде нас. Тебе понравится». «Да мне так-то все равно. Лишь бы крыша над головой была». «Тогда тем более понравится. С крышей там полный ажур. Не протекает». Мы подъехали к двухэтажному каменному зданию, сумевшему сохранить богатый аристократический лоск. Само собой, парадный вход оказался заколочен, поэтому входили через черный. Как и следовало ожидать, бывший жилой дом превратили в сплошное скопище коммуналок. К дверям одной из них нас и подвел Осип. Дверь была не заперта, Шор толкнул ее, и мы попали в длинную кишку коридора, пропахшего сыростью и запахами разогретого на плите супа. «Двери прикройте! Сквозняк!» Раздался откуда-то из глубины немного сварливый женский голос. И тотчас же в коридор выглянула его обладательница, полная дама в синем шелковом халате с бегудями на голове. В руках у нее была поварешка. Увидев Шора, она заулыбалась. «А, это вы, Осип Вениаминович! Проходите поскорее, а то знаете, какое у меня здоровье! Чуть сквозняком протянуло, и, пожалуйста, воспаление легких, а мне болеть нельзя!» «Это Анна Эммануиловна, ваша соседка, оперная певица!» — сообщил Осип. «Бывшая оперная певица», — поправила его дама. «Теперь вместо арии пою романсы в ресторанах. Увы, мой талант советской власти не пригодился». «Так не до опер сейчас, Анна Эммануиловна», — весело произнес Осип. «Сами знаете, какое время. Вот погодите чуток. Наладим жизнь, и вы запоете не только на сценах Одессы, но и на лучших подмостках Москвы, Петрограда и Парижа». «Ах, бросьте вы, Осип Вениаминович, для меня уже поздно. Ушел мой поезд. А это и есть ваш брат с семьей?» «Он самый. Гриша, гордость семьи. И супруга его, Анастасия Константиновна. Между прочим, без пяти минут доктор. Ну и мама молодой». «Степановна», — коротко сказала та. «Давайте я вам вашу комнату покажу. Осип попросил, чтобы я к вашему приезду порядок в ней навела. Думаю, вам придется по душе. Сторона солнечная, зимой тепло, много топить не нужно». «Опять же, море и порт из окна видно», — добавил Осип. «Люблю на корабли смотреть. Успокаивает. Пошли комнату посмотрим. Вещи занесем». Дверь была заперта. Соседка сходила к себе в комнату и вернулась с ключом. «Это ваш», — замок Осип Вениаминович вставлял. «Спасибо». Я взял ключ и вставил его в личинку замка. Он был хорошо смазан, ключ легко провернулся, что-то щелкнуло, дверь распахнулась. «Жаль, котика нет», — вздохнула Настя. «Можно было бы его первым запустить. На счастье». «Ничего, успеем завести», — ободряюще произнес я. Мы вошли в комнату и осмотрелись. Действительно, большое окно выходило на солнечную сторону, поэтому внутри было светло и очень уютно. Из мебели были потертый диван, походного вида кушетка, высокий, двухстворчатый мебельный шкаф и два стула. «А ничего так», — усмехнулся я. «Дорого-богато. Комната большая. Можешь фанерную перегородку поставить. Будут две», — подмигнул Осип, намекая на обустройство жилья для Степановны. «Подумаю», — кивнул я. Мы занесли чемоданы и узлы внутрь, свалив на женщин самое муторное занятие — распаковку и приведение вещей в порядок. Я поцеловал Настю, обнял Степановну, дал денег на продукты и, пообещав вернуться как можно быстрее, вышел из комнаты. Анна Эммануиловна по-прежнему стояла в коридоре, только на этот раз у нее в руке была солдатская металлическая кружка, из которой шел пар. «Может, чайку?» «Я бы с удовольствием. Но дела!» — вздохнул Осип. «Вы лучше соседкам предложите, заодно и познакомитесь получше». Экипаж Миши покатил к уголовному розыску. Размещался он на улице Бебеля. У меня сначала что-то щелкнуло в голове, и я подумал, что улица названа в честь писателя Исаака Бабеля, но потом до меня дошло. Не настолько сейчас успешен и популярен создатель кон-армии и литературный папа Бенни Крика. Улица носит имя Августа Бебеля, немецкого социалиста. Разумеется, в отличие от Исаака Эммануиловича. А не родственник ли он с нашей дорогой соседкой, оперной дивой? Германский лидер социал-демократов сроду в Одессе не бывал. Но что поделать? Такое время. Ну а что касается уголовного розыска, то в Одессе УГРО располагалось в здании под номером 12. И да, через какое-то время улица вернут историческое название — еврейское. Нечего сказать. Дом под казенные солидные учреждения выбрали просто шикарный со всех точек зрения. Трехэтажный, с балкончиками и лепниной. Я думал, что Осип поведет меня к начальнику УГРО, Дмитрию Барышеву. о котором Трипалов говорил только хорошее, но, видимо, я был птицей не того полета, поэтому личное знакомство не состоялось. Вместо Барышева мы пришли к руководителю калибром поменьше, начальнику уголовного розыска 3-го района Кабанову. На дверях его кабинета висела табличка с предупреждением «Без доклада не входить». Осип вошел туда без стука. В тесном-притесном помещении со скрипучими половицами и старыми выцвевшими обоями за столом сидел мужчина в крестьянской вышиванке и вдумчиво перелистывал какие-то бумаги, то и дело мусоля толстый палец. «Семёныч, привет! Гляди, кого я к тебе привел!» Осип подтолкнул меня к мужчине. Тот отложил бумаги в сторону, оглядел меня с ног до головы. «Бодров!» «Так точно! Григорий Бодров!» «Осип сказал, что ты прежде уже служил в УГРО». «Да, 1 год в Омске». «А к нам, значит, подался в теплые края?» «Вроде того». «Это хорошо», — задумчиво протянул Семёныч. «Нам опытные сотрудники во как нужны». Он провел ребром ладони по горлу. «Ты бы знал, с кем работать приходится. Сплошная интеллигенция. Есть один учитель русской словесности и даже зубной врач. Представляешь?» Я ничего не имел против педагогов и тем более дантистов, но на всякий случай кивнул. «Ничего, если мы тебя сначала во второй разряд оформим». «Ничего», — спокойно произнес я. «Здорово. Потом, через месяц-другой, получишь 1-й разряд. А дальше, как пойдет, может, еще и меня переплюнешь». «Это вряд ли», — сказал я, чем окончательно покорил Кабанова. Он довольно загудел. «Осип, веди товарища Бодрова в отдел кадров. Пусть оформляется в наш отдел. Я подпишу». «Спасибо, Семёныч. С меня Магарыч?» «Само собой», — подмигнул Кабанов. Мы сразу отправились в отдел кадров, где под присмотром бдительной старушки в очках я под диктовку Шора стал писать заявление о приеме меня на работу в качестве агента уголовного розыска 2-го разряда. «Написал?» «Написал», — подтвердил я. Осип забрал заявление и немного помахал им в воздухе, чтобы чернила просохли. «Ну что, считай, что с этого момента началась твоя новая служба, Григорий. Надеюсь, сработаемся».